Илья наблюдал через окно за редкими патрулями. Стражи порядка неторопливо бродили вдоль зданий, лениво оглядывая переулки, но не проявляли особого рвения. Город замирал в ожидании комендантского часа, когда тишина станет еще гуще, а улицы окончательно опустеют. Когда они подъехали к закрытым воротам центрального здания, Илья только устало вздохнул. «Заперто», — сказал он. Мрак затормозил, глухо выдохнув. «Зашибись», — пробормотал он, откидываясь в сиденье. «Если нас в городе на машине примут в комендантский час, сразу уволокут на проверку. Это пара дней и стопка монет». Они замолчали. Машина продолжала урчать. Этот звук, который еще недавно вселял надежду, теперь стал напоминанием о том, в каком они положении. «Машину нельзя оставить на улице, это не по правилам». «Что теперь?» – спросил Илья, глядя на напарника. Мрак молчал, затем медленно повернул голову и посмотрел на Вектора. «Прятать?» – коротко сказал он. «Где?» – нахмурился Илья. «У отеля, в тупике», – пояснил Мрак. «До утра. Другого выхода нет. А может, здесь встанем на ночь?» «Ну да, регистрации нет. Ну так на нас времени не хватило. Сказали приходить завтра. Вот и стоим». «Логично, это ты с законниками Вулканиса не общался», — усмехнулся Мрак. «Денег состригут, это минимум». «Нет уж, у нас есть полчаса где-то, лучше спрятать». Илья хотел что-то возразить, но спорить не стал. Если Мрак так низко оценивает лояльность стражи к караванщикам, ему виднее. Чудом разминувшись с законниками, они въехали в темный переулок за мотелем. Узкий тупик, заваленный мусором и старыми бочками, был полностью скрыт от чужих глаз. Мрак заглушил двигатель, машина замерла, огромной глыбой металла. «Выходи», — сказал он, открывая двери и спрыгивая на землю. «Ты первый на вахте, а сучьи сумерки на мне. Если кто-то сунется», — начал Мрак, глядя на Вектора, — «сразу разбуди, не геройствуй». «Понял», — пробурчал Илья, не поднимая глаз. Вектор остался снаружи, глядя на массивный корпус броневика. Илья нервно ходил вокруг машины. Тупик казался слишком тихим, и эта тишина давила сильнее любого шума. Если броневик найдут, будут проблемы. Если найдут спрятанным, катастрофа. Он обернулся к мотелю, затем снова на машину. Мысль мелькнула внезапно. «Нужно прикрыть», — пробормотал он. Быстро пересек двор, направился к заднему ходу мотеля. Внутри нашел старые покрывала, не лучшие укрытия, но в тусклом свете фонарей могли скрыть блеск брони. Вернувшись, натянул их на капот и кабину, скрыв самые заметные детали. Затем принялся за мусор. Рваные мешки, металлические обломки. Пыль оседала на лицо, запах гнили забивался в нос. Когда все было готово, он отошел на несколько шагов, оглядел работу и выдохнул. Издалека машина действительно сливалась с грудами хлама, которыми был завален весь переулок. «Ну, теперь хоть не так бросается в глаза», – пробормотал он, вытирая пот со лба. Прошло около часа. Илья сидел на корточках у стены, тихо крутил в руках нож, когда тупик вдруг озарил яркий свет. Он замер, сердце гулко забилось в груди. В дальнем конце узкого переулка показался патрульный фонарь. «Эй, ты там!» – раздался голос одного из стражей. Илья поднял голову и увидел, как два человека в форме двигались к нему, освещая дорогу мощным фонарем. «Что делаешь здесь?» – спросил один из них, резко останавливаясь перед Ильей. Парень сглотнул, стараясь не показать нервозность. «Я живу в мотеле», — начал он, стараясь говорить спокойно. «Вышел подышать», — думал, воздухом немного. «Вышел, значит, подышать», — фыркнул второй страж, осматривая его с головы до ног. «В комендантский час? Ты издеваешься?» Илья попытался придумать отговорку, но понял, что это бессмысленно. «Серьезно, я из мотеля. Комната за мной», — попытался он, указывая рукой в сторону здания. «Говор то не наш», — перебил первый. «Пакуй, пока не начал еще больше врать». Прежде чем он успел возразить, один из стражей уже схватил его за локоть. «Подождите», — начал Илья, однако слова утонули в равнодушии охранников. «В камеру, там и подышишь», — бросил второй, развернув Илью к выходу из тупика. Свет фонаря несколько раз скользнул по куче мусора, за которой стоял броневик. Маскировка Ильи оказалась надежной, машина осталась незамеченной. Мрак, проснувшись от звуков разговоров, прищурился, но не двигался с места. Он услышал, как один из стражей что-то сказал Илье, слова были неразборчивы. Через несколько секунд шум шагов начал удаляться. Мрак выдохнул и, едва слышно усмехнувшись, снова откинулся на спинку сиденья. «Хорошо справился», — пробормотал он себе под нос. «Если бы караванщик вышел, все могло бы пойти хуже». В таком городе, как Вулканис, иногда лучше оставаться в тени. А Илья этот парень продолжал удивлять. Сквозь утренний туман Вулканис только начинал пробуждаться. Солнце едва касалось верхушек зданий, окрашивая серые стены в золото. Узкие переулки дремали, наполненные редкими шагами и далеким шумом платформ. Мрак сидел за рулем, вглядываясь в пространство перед собой, словно надеялся разглядеть там ответ. «Искать его сейчас?» – пробормотал он, но тут же нахмурился. Машины на пероцелии в городе не жаловались, а отсутствие регистрации тоже не добавляло очков в глазах законников. Оставить ее здесь, кто-то обязательно попробует прибрать к рукам. Ключа запуска не предусмотрено, все как у боевых экземпляров. Он выдохнул, на мгновение опустил голову, затем поднял взгляд. «В гильдию», — произнес он вслух. Выйдя из машины, мрак быстро расчистил завалы, изодранные тряпки, ржавый лом. Все летело в стороны, пока не открылся спрятанный металл у корпуса. Последним он сдернул покрывало с капота и швырнул в сторону. Вернувшись в кабину, щелкнул тумблером, дождался нагрева камеры, запустил мотор. Машина вздрогнула, оживая. Рык двигателя прорвал утреннюю тишину, гул отразился от стен, смешался с тенью Вулканиса. Мрак прислушался. Все в порядке. Медленно, без резких движений, он вывел машину из переулка. Город приходил в себя. Солнце поднималось выше, заливая улицы желтым светом. Узкие проезды, патрули, редкие прохожие. Вулканис требовал осторожности. Внутри гильдии было шумно. Клерки хлопотали за стойками, создавая суету. У стен теснились простые деревянные скамейки, на них сидели перевозчики, терпеливо дожидаясь своей очереди. Воздух был пропитан мелом, железом и потом. Обычный рабочий день. Мрак подошел к стойке. За конторкой стоял долговязый мужчина с узкими, словно вырезанными ножом, чертами лица. «Регистрация броневика», — коротко бросил караванщик. «Три монеты», — клерк ответил рассеянно, не отрываясь от записей, бегло нанося мелом строки. Он лишь спустя мгновение поднял глаза и подтолкнул вперед небольшую доску. «Внесите данные машины». Мрак напрягся, глядя на гладкую поверхность, покрытую разлинованными полями. Все это требовало заполнения. «А в этом нет данных», — тихо пробормотал, протягивая ламинированную бумагу. «Есть, да не все», — сухо отрезал клерк. «Без данных регистрация невозможна». Глухая пауза зависла между ними. Грифельная доска лежала перед глазами, и каждая строка казалась издевательским вызовом. Долгие годы в пути, тысячи километров шоссе, выживание в пустошах, ничто из этого не требовало грамоты. Взгляд поднялся к клерку, затем скользнул по комнате в поисках хоть кого-то, кто мог бы помочь, но каждый занимался своими делами. «Эй!» — голос чиновника прозвучал требовательно, сопровожденный нетерпеливым постукиванием пальца по доске. «У меня очередь. Если не заполняешь, не задерживай других». Пальцы сжались в кулак, в груди закипало раздражение. «Слушай», — выдохнул он, стараясь держать себя в руках, — «не могу я это заполнить». Клерк вскинул бровь, на лице мелькнуло что-то похожее на насмешку. «А как же машину купили? Напарник у меня есть», — голос прозвучал глухо. «Где напарник?» Ответа не последовало. Вопрос был риторическим, клерк явно получал удовольствие от ситуации. «Ладно», — с легким смешком чиновник отодвинул доску в сторону. «Заполните. Приходите. До тех пор, следующий». Мрак стоял у машины, разглядывая приборную панель. Караванщик попытался попросить помощи, но пара насмешек, отпущенных в его адрес, свело на нет все попытки, решил разбираться сам. Тусклые гравировки цеплялись за взгляд, но оставались таким же бессмысленным набором закорючек, как записи на грифельной доске гильдии. Вырезанные в металле символы казались чужими, словно послание с далекой планеты. Он не знал этот язык и, если честно, не собирался учить. Глухой выдох вырвался из груди. Ладонь провела по пыльной поверхности, смахивая вековую грязь, обнажая полустертые буквы. Взгляд задержался на вытянутой строке, почти уничтоженной временем. «Дерьмо», — пробормотал он, наклоняясь ближе. Попытка разобрать надпись напоминала собирание сломанного механизма без чертежа. В голове вспыхивала пустота, раздражающая, гулкая. «Ладно, поехали», — процедил сквозь зубы, смахивая пот со лба. Взгляд метался между панелью, ламинированной бумагой и грифельной доской, лежавшей рядом. Каждую букву приходилось копировать механически, не понимая глубокого смысла. Если бы эти символы были врагом, можно было бы разбить их в труху. Единственное, что оставалось, терпеливо перерисовывать, стараясь не ошибиться. Мелок скользил по доске, медленно выводя буквы, словно рука боялась предать собственную гордость. L7. Черт его знает, что это значит. Карго. Где-то видел это слово, но смысл ускользал, будто тень за дальним холмом. Модель, что ли? Пробормотал, стирая криво выведенную букву и начиная заново. Пальцы дрожали от напряжения. Время тянулось вязко, неумолимо. Капли пота стекали по вискам, затекали под воротник. Глаза жгло от усталости. На секунду мелькнула мысль. Написать что угодно, лишь бы закрыть этот вопрос. Какая разница? Все равно никто не станет проверять. Но едва пальцы снова сомкнулись на мелке, глухое предчувствие сдавило грудь. Разоблачат. Стоило допустить ошибку, и кто-нибудь из клерков обязательно ткнет носом, выйдет с ним на проверку. Заставит переписывать. Начнут докапываться до каждой буквы. А если заподозрит обман, могут выгнать к черту. Или, что хуже, назначить штраф. Мрак стиснул зубы. Выбора не было. Глубоко выдохнув, он снова посмотрел на панель и продолжил перерисовывать буквы, проклиная каждого ублюдка, который решил, что для управления машиной нужно уметь писать. Мрак стоял у машины, вытирая мел с потрескавшихся, покрытых мозолями пальцев. Грифельная доска лежала на капоте, исписанная кривыми, неровными символами. Линии и цифры выглядели так, словно их набросал ребенок, впервые взявший в руки инструмент. Плечи невольно опустились, дыхание стало тяжелым. Весь день прошел в бесконечном бою, но даже сутки в пустошах с гончими на хвосте не выматывали так, как эта волокита. «Все готово», – пробормотал он, убеждая себя, что ошибок быть не может. Доска вцепилась в руку, шаги стали тверже. Все должно было закончиться здесь. Но стоило перешагнуть порог гильдии, как он замер. Зал был забит под завязку. Очередь у стойки регистрации тянулась почти до самого выхода. Воздух наполнили голоса, запах пота, пыли, металла. Мрак сразу заметил группы людей, выделяющиеся из общей массы. «Рейд», — выдохнул он, узнавая эмблемы кланов. Два десятка бойцов в экипировке что-то обсуждали между собой. За их спинами толпились командиры машин, прибывшие за боевыми. Среди них не было знакомых лиц, может и к лучшему. «Вечно не вовремя», — процедил он, чувствуя, как вспыхивает раздражение. Очередь вытягивалась, словно бесконечный караван, медленно ползущий по раскаленному шоссе. Встав в конец, он старался не смотреть на тех, кто стоял впереди. Разговоры, хриплый смех, звон стали на поясах оставались где-то на грани восприятия. Минуты тянулись мучительно долго. Мел в пальцах, напряжение с самого утра, мысли о том, что Илья до сих пор в камере, все давило, наслаивалось одно на другое. К стойке он подошел, когда день уже клонился к вечеру, зал пустел. Усталость висела в теле, словно груз, будто прошла не пара часов, а целая неделя. Мрак шагнул к конторке, сжимая грифельную доску. Худощавый клерк с тонкими чертами лица даже не поднял глаз. Очки с мутным блеском придавали его взгляду надменную холодность. «Это что?» – спросил он, приподняв бровь. «Регистрация машины», – коротко ответил мрак, удерживая взгляд. Клерк взял доску, опустил на стол, нахмурился, изучая каракули, которые с трудом можно было назвать словами. «Вы это сами писали?» В голосе послышалась легкая насмешка и нескрываемое удивление. «Да», — сухо бросил мрак. «Ну, ладно, посмотрим», — с ноткой обреченности в голосе вздохнул чиновник, взяв в руки мел. «Тип машины броне машина грузовая, это вы так написали?» «Ага», — ответ прозвучал глухо, сквозь стиснутые зубы. Клерк покачал головой, небрежно стирая часть букв и переписывая их более ровным почерком, при этом продолжая ворчать себе под нос. «Модель. Ну, допустим, это модель. Грузоподъемность. ХМ. Здесь должны быть цифры, а тут знаки». Мел ткнулся в неровные символы на доске. С панели списал, голос прозвучал глухо. Клерк закатил глаза, недовольно пробормотал про безграмотных перевозчиков, но продолжил заполнять данные. Позади начали раздаваться раздраженные голоса, очередь недовольно гудела, теряя терпение. «Эй, сколько можно возиться?» Мрак обернулся. Взгляд был тяжелым, будто свинец, наполненный усталостью и едва сдерживаемым раздражением. Шум мгновенно стих. «Не торопите», — коротко бросил он, затем снова повернулся к клерку. «Дальше что?» Чиновник продолжил возиться с доской, время от времени качая головой, затем поставил в сторону, достал стальную пластину с заготовкой для данных и вставил ее в пресс. Неспешно набрал данные, наподобие печатной машинки. Громкий металлический скрежет разорвал воздух, когда рычаг опустился, вдавливая символы в металл. «Вот, Клерк протянул пластину, едва взглянув на собеседника. «Держите. Это ваша регистрация. Всегда возите с собой, а лучше приколотите на приборку». Мрак отсчитал 3 монеты, пластина легла в ладонь. Ее вес ощущался, как физическое воплощение всех усилий, потраченных на этот день. «Готово?» Голос прозвучал спокойно, внутри еще клубился остаточный гнев. Клерк кивнул. «Да, готово. Но больше так не пишите. Следующий раз пусть кто-то заполняет за вас». «Ясно?» Ответа не последовало. Мрак развернулся и направился к выходу. День вымотал до предела. Казалось, время просто исчезло. Не осталось ни утренних часов, ни полуденных теней, лишь вечер, скрадывающий улицы Вулканиса длинными, тревожными силуэтами. Комендантский час почти настал. Быстрым шагом вернулся к машине, сел за руль, завел двигатель. Немного поколебался, посмотрел на часы, прикинул, где искать Илью он не знал. Осталось минут 40 до патрулей. «Вектор, надо еще подождать», — пробормотал он с явным сожалением. Напарник почти сутки назад пропал, однако была надежда, что найдется в шлюзе. Дорога была отдельным нервным приключением. Один, без оружия, он перегонял машину через внешнюю дорогу. Эта зона считалась безопасной, насколько это возможно в пустоши. Ненормальный скрип подвески пару раз вызвал уколы беспокойства, однако все прошло штатно. Внутренний двор шлюза казался глухим убежищем после дорог, по которым пришлось проехать. Можно было выдохнуть. Здесь никто не сунется к машине, никто не попробует поживиться ее грузом, которого, впрочем, не было. Подрулив к знакомому ангару, заглушил двигатель, вылез наружу и огляделся. Прошелся по шлюзу, заглядывая в знакомые углы, спрашивая у тех, кого знал. «Вектора не видели? Парень такой, со мной ходил». Кидал вопрос коротко, без лишних предисловий. Не попадался. Он прошел мимо склада, где грузчики возились с ящиками, двинулся дальше, к ряду старых контейнеров, превращенных в жилые комнаты. Постучал в одну дверь, в другую, никто не видел. На ходу перехватил еще пару знакомых, ответ был один и тот же, не заходил. Внутреннее напряжение росло, напарника нигде не было и в шлюз он не приходил, заметили бы. Вернулся к машине, огляделся, никого. «Эй, Мрак!» — донеслось откуда-то сбоку. Мужчина обернулся. Возле стола с разбросанными деталями стоял механик в замасленной жилетке, щурясь в его сторону. «Новую машину обкатываешь? Скорее старую», — буркнул он, подходя ближе. «Ну, заходи. Чего надо?» «Пожрать, фонарь, инструменты, может что из расходников. Сочтемся, сам знаешь». Механик, не задавая лишних вопросов, сунул ему металлический фонарь. «Держи, только смотри, он у нас один. Инструменты там, в ящике. По расходникам пока непонятно, смотря что. А пайку через час обещали, поделимся. Брагу будешь?» Мрак протянул руку, глотнул обжигающей жидкости, приводя нервы в порядок. Напиваться не думал, а снять напряжение было необходимо. Фонарь оказался тяжелым, увесистым, надежным. Проверив его, Мрак направился к машине, ощущая, как усталость все сильнее давит на плечи. Ночь только начиналась, а покоя не было. Мрак мог бы отдохнуть, но раздражение дня выжигало изнутри, не давая расслабиться. Единственный способ заглушить – погрузиться в монотонную работу, где каждое движение подчинено четкому ритму. Лежа под машиной, он медленно водил лучом фонаря по потрепанным деталям. Каждый сантиметр открывал новые проблемы. Слои въевшейся грязи, следы износа, разболтанные соединения, которые в любой момент могли подвести. «Лучше бы еще раз вышел с голыми руками против бритвенника», — проворчал сквозь зубы, затягивая очередной болт. Часы тянулись, тело ломило, руки продолжали работать. Когда, наконец, выбрался из-под машины, рассвет уже угадывался в небе. Теперь искать Вектора. Глава 6. Клерк. Вечер Жилин провел в баре, в этот раз все ощущалось иначе. Гул голосов, стук стаканов, скрип обуви по полу оставались привычными, но сам он чувствовал себя чужим, посторонним среди своих. Никто не подошел, не заговорил, не бросил дежурного слова. Дело было не в презрении или осуждении, в воздухе висело нечто хуже. Выжидающее молчание. Все знали, какое решение вынес совет, но никто не мог сказать наверняка, что оно значит. Обычно командиров не отстраняли полностью, их переводили в старпомы, водителями командирских машин, оставляя в строю. Терять опыт пустоши гильдия не спешила, а теперь его статус завис в воздухе, расплываясь, теряя четкость. Он уже не командир, но и не изгнанник, не новичок, но и не ветеран. Пока опасный, токсичный. Разговор с ним мог выглядеть по-разному. Как знак поддержки, попытка взять под крыло, демонстрация лояльности или, наоборот, неуважение к совету. Никто не хотел рисковать. Жилин сидел за стойкой, чувствуя взгляды. Одни скользили украдкой, другие задерживались дольше, чем следовало, но ни один человек не приблизился. В какой-то мере это было даже удобно. Никто не пытался завести пустой разговор, задавать вопросы, на которые не хотелось отвечать. Вместе с этим накатывало странное ощущение, будто привычный мир ускользает, размывается, становится далеким. Совсем недавно жизнь казалась простой и понятной. Дорога, караван, решения, принятые в движении. Теперь все это медленно уходило, словно затягивалось туманом. Он сделал один глоток, затем еще, потом последний. Стакан со стуком лег на стойку, но рука не потянулась за следующим. Усталость навалилась тяжелым грузом, отрезая мысли, лишая сил анализировать происходящее и искать выход. Оставив жетоны, Жилин поднялся, чувствуя, как на мгновение за его спиной стихли разговоры, но никто не окликнул. Прохладный ночной воздух встретил его тишиной. Дорога до отведенной комнаты заняла всего несколько минут, в памяти не осталось ни одного шага. Открыв дверь, он не зажег свет, не стал разбирать вещи или проверять запоры, просто рухнул на кровать. Где-то за стенами продолжала жить обычная жизнь. Гудели моторы, велись переговоры, заключались сделки, строились новые маршруты. Все это постепенно теряло значение. Жилин закрыл глаза и уснул. Утро встретило Вячеслава тяжелым безмолвием. День начинался иначе. Без рева моторов, ранних сборов экипажа, сверки маршрутов, проверки топлива, последних указаний перед выездом. Сегодня не было рейда, только визит в канцелярию. Главное здание гильдии Альтеры возвышалось в центре города, неподалеку от административного квартала. Массивная крепость из бетона и металла, без окон, с высокими воротами, окруженная постами охраны. Здесь принимались решения, распределялись ресурсы, подписывались контракты. Ему уже доводилось заходить в эти двери, но раньше все было иначе. Командиры караванов приходили сюда обсуждать рейды, подписывать документы, предоставлять отчеты. Входивший сюда караванщик отвечал за судьбы людей. Сегодня все изменилось. Холодные коридоры с низкими потолками, металлические двери, гул шагов, сосредоточенные лица, заполненные формуляры, карты логистики. 5 лет прошли в командирской машине. Карты, переговоры по рации, стук ботинок по полу фуры, запах масла, пыли, пероцелия, пороха. Пустошь за стеклом кабины, вой двигателя, работающего на пределе. Голоса механиков, сохраняющих хладнокровие при поломке в опасной зоне. Теперь шелест бумаги, реестры, документы, мел и чернила. Жилин шел по коридору, замечая взгляды. В них не было презрения или сочувствия, только равнодушие. Очередной клерк среди сотен других. И только теперь он по-настоящему осознал, какую пропасть пересек всего за одну ночь. Раньше мир принадлежал ему. Не существовало границ, Альдина, форпосты, Крайгар, Вулканис, снова по кругу. Достаточно было сесть в машину, двинуться в путь, менять города, встречаться с нужными людьми, строить маршруты. В Альдине жила та, к кому он возвращался. Редко, без обещаний, но с уверенностью, что когда-нибудь появится снова. На форпостах, друзья, те, кого знал по годам службы или по сражениям, знакомые не только по голосам в радиоэфире, некоторые стали кровными побратимами, перевязывая Жилина окровавленными руками. Командир каравана мог появиться где угодно, любой город, любой маршрут. Это было его право, привилегия, ответственность. Теперь все иначе, даже выехать из Вулканиса нельзя без разрешения. Гильдия перевозчиков всегда жила по своим законам, и только сейчас он осознал, насколько велика эта пропасть. Караванщики идут своей дорогой, клерки остаются на месте. Жилин не думал, что окажется среди вторых. Иногда приходилось задерживаться в канцелярии для разговора с начальником логистики, но даже тогда мысль о том, что однажды он окажется по ту сторону, казалась невозможной. Теперь этот момент настал. Одинаковые коридоры тянулись бесконечно, однотипные металлические двери, узкие таблички с номерами отделов, редкие шаги и приглушенные голоса. Здесь все жило своим ритмом, которого он не знал. Воздух был другим, не запах горячего металла, пыли и машинного масла, просто застоявшийся, с легким привкусом грифеля. Движение замедлилось, ожидание приказа или хотя бы вопроса о цели пребывания становилось все сильнее, никто даже не взглянул. Заблудились? Голос заставил остановиться. Рядом стоял мужчина лет 50. В темных волосах выделялись прожилки седины, рубашка выглядела чистой, изрядно поношенной, выражение лица оставалось строго нейтральным. «Вы кто?» Быстрый взгляд с ног до головы сразу дал понять. «Чужой. Вячеслав Жилин». Ответ прозвучал буднично, хотя внутри все сжалось. «Канцелярия». Нахмуренные брови, короткая пауза, словно что-то вспоминается. Затем едва заметный кивок. «А, это ты, новый». «Понятно». Не прозвучало ни одного вопроса о том, как командир оказался в списке канцелярии. Клерку было неинтересно. История назначения уже известна, обсуждать лишний раз никто не собирался. «Пойдем». Развернувшись, мужчина зашагал вперед. Жилин последовал за ним, продолжая ощущать себя чужим. Очередной коридор сменился лестницей, затем еще один поворот, дверь без таблички. Мужчина отпер замок, толкнул створку, жестом указал внутрь. «Это твое». Шагнув через порог, Жилин замер. Небольшое помещение, заставленное работой до самой потолочной балки. Стены заставлены грифельными досками, стол завален бумагами, некоторые пожелтели от времени. В углу – массивный проигрыватель с толстыми катушками пленки. Именно этот аппарат, судя по всему, являлся основным источником информации. «Командиры караванов записывают сюда журналы некоторых рейдов», – пояснил старший клерк, наблюдая за реакцией. «Бумагу на это тратят не всегда. Альдина и так считает, что здесь живут слишком шикарно». Кивок, медленный шаг вдоль стеллажей, пальцы пробежались по крышке проигрывателя. Аппарат явно ухоженный, использовался регулярно, пленки менялись без задержек. «Что делать? Просеивать?» Ответ прозвучал так, будто подразумевался сам собой. «Слушаешь записи, выписываешь краткую выжимку для каждого рейда, экономно заносишь в общий журнал, отправляешь в архив. И все, ага». Холодный взгляд безразличия. «Все равно, что вызовет эта информация, разочарование, раздражение или покорность. Добро пожаловать в канцелярию». Дверь закрылась. Оставшись в одиночестве, Вячеслав медленно выдохнул. Спустя пару часов Жилин метался по кабинету, словно зверь, загнанный в тесную клетку, из которой невозможно вырваться. Разобраться с бумагами оказалось невозможно. Исписанные разными почерками листы хаотично перемешались, превращая информацию в беспорядочную груду. Одни страницы испещрены торопливыми, сбивчивыми записями, другие выведены с педантичной точностью, словно их авторы пытались зафиксировать каждую цифру идеально. От этого разнобоя рябило в глазах, голова гудела от переизбытка хаоса. Логика в системе хранения отсутствовала. Старые папки с пожелтевшими страницами вперемешку с новыми документами, лишь частично внесенными в архив. Грифельные доски усыпаны цифрами и короткими пометками, смысл которых предстояло разбирать самому. Раздражение нарастало. Сколько человек до него сидели здесь, погребенные под слоями этой бумажной рутины? Как они это терпели? Попытка отвлечься на пленку с записями командиров караванов не принесла облегчения. Первый голос был монотонным, безэмоциональным, будто человек сам засыпал от скуки, читая доклад. Трасса на участке между перевалочным пунктом 14Г и форпостом «Звезда» оказалась заблокирована рухнувшими контейнерами. Разбор 2 часа, шли по графику. Жилин машинально зафиксировал сказанное, сделал несколько пометок на грифельной доске, затем записал основное в журнал, стараясь не думать, насколько глубоко ненавидит все это. Бесконечные бумаги, однообразные отчеты, сухие цифры и скучные пересказы очевидных вещей давили на сознание, словно тяжелый груз, не дающий дышать полной грудью. Еще несколько часов назад раздражение казалось терпимым. Теперь оно перерастало в физическое отторжение. За минуту до того, как Жилин швырнул бы доску в стеллажи, произошло нечто, заставившее его замереть. Пальцы тянулись к выключателю проигрывателя, готовые завершить скучный доклад, но прежде чем лента остановилась, из динамика вырвались слова, от которых внутри все сжалось. Рука машинально отмотала запись назад. Он запустил воспроизведение снова, вслушиваясь в каждую интонацию. На юго-западном маршруте, ближе к хребту, замечено странное движение. Пыльная завеса, смазанный сигнал, слишком ровный, плотный. Старики называют такое роем, кто его знает. Голос командира звучал спокойно, без лишней экспрессии, будто речь шла о чем-то незначительном. Но Жилин не мог просто так проигнорировать эти слова. Перемотав запись еще несколько раз, он вылавливал каждую паузу, каждое ударение, пытаясь понять, случайность, ошибка восприятия или нечто большее. Слишком будничный тон, и именно это настораживало. Нахмурившись, он быстро отложил мелок, поставил новую катушку, включил следующую запись. Спустя 10 минут, на пределе действия радара зафиксировано движение крупной массы, из-за бури деталей разглядеть не удалось. Мы предпочли не выяснять. Пальцы сжались крепче. Мысли начали складываться в целостную картину. Очередная фраза, снова брошенная мимоходом, без акцента, без тревоги. Но это уже встречалось раньше. Оставив сомнения, он быстро перебирал другие записи, выхватывая фрагменты, выстраивая закономерность. И снова, еще одна волна пыльного движения в западном секторе. На записи не разобрать, возможно, просто скопление хищников. Каждая кассета, каждая строка на грифельных досках, каждый наспех записанный отсчет, все так или иначе вело к одной и той же загадке. Неизвестная напасть, укутанная в туман догадок и обрывочных свидетельств, словно пряталась за слоями времени, размываясь в пересказах. Одни рассказы напоминали байки у костра, раздутые страхами, обросшие слухами, с каждым разом становясь все более невероятными. Другие, напротив, звучали сухо, почти механически, словно писавшие старались держаться только фактов, но за каждой строкой сквозило напряжение, незримое, едва уловимое, но ощутимое. Жилин запустил магнитофон, лента дернулась, зашипела, сквозь помехи и треск зазвучал хриплый голос, глухо отдающийся в динамике. Наблюдали на радарах плотную массу, сначала подумали, что это помехи или буря, но она двигалась слишком ровно. Новая кассета, голос нервный, сбивчивый, с короткими паузами, будто говоривший едва сдерживал дрожь. Были машины, мы видели, как они уходили, а потом их просто не стало, ни следов, ни обломков, только пыль по дороге. Жилин прищурился, глядя на доски, размашистая, неаккуратная надпись, выведенная с заметным нажимом, оставила глубокие борозды на поверхности. Завывание, долго, гулкое, не ветер. Пальцы машинально провели по этим словам, небрежно размазав их, но сознание уже зафиксировало фразу, запечатлев ее в памяти. Фрагменты отчетов, случайные обрывки свидетельств, голоса, наполненные страхом, полустертые пометки на старых досках, все указывало на одно, та вибрирующая тишина, нависавшая над караваном за секунды до беды, все еще жила в памяти. Странное, едва уловимое движение, искаженное, противоречащее законам зрения, помехи в радиоэфире, захлебывающийся шум, разрывающий связь, игул, пульсирующий, нависающий со всех сторон сразу, стирающий границы между близко и далеко. Старый стул жалобно заскрипел, когда Жилин потянулся к стопке кассет, выбрал одну, вставил в магнитофон и нажал воспроизведение. Шорохи, едва различимые голоса, треск пленки, фоновые шумы, все сливалось в вязкий поток, сквозь который лишь изредка прорывались фразы, заставлявшие вслушаться. Рука машинально тянулась к переключателю, взгляд снова скользил по испещренным доскам, выискивая связующие нити среди разрозненных заметок. Одна кассета сменялась другой. Однообразные отсчеты перерастали в многоголосый хор караванщиков, чьи воспоминания дробились на обрывки фраз, торопливо нацарапанные буквы, поспешные строки на грифельных досках. 19 случаев из 20 оказывались пустыми. Байки, слухи, вранье, рожденное долгими ночными стоянками, когда не находилось развлечений, кроме пересказа страшилок. Но каждая 20-я запись заставляла задуматься. Редкие, цепляющие до дрожи свидетельства. Люди, оставившие их, не пытались напугать, напротив, их скупой тон выдавал тех, кто фиксировал только факты, без эмоций, без нагнетания. В этой простоте крылась подлинность. Жилин откинулся назад, устало потирая лоб. Значит, он был не единственным, кто видел рой. Записи, сделанные в разное время, доказывали. Свидетелей хватало, но лишь немногие говорили. Кто-то молчал, кто-то пытался донести информацию, однако их слова тонули в потоке слухов. Стоило сложить разрозненные данные, как становилось ясно, рой появлялся не раз и не два. К обеду он успел бегло просмотреть не больше 30-й части накопленных материалов. Ощущение, что найденное, лишь вершина айсберга, не оставляло. Потянувшись к фляге, сделал глоток теплой воды, собираясь прерваться, за спиной скрипнула дверь, Шаги были короткими, уверенными. В кабинет вошел мужчина, высокий, угрюмый, в простом комбинезоне без опознавательных знаков. Жесткие черты лица не выражали эмоций, а взгляд прятался в глубокой тени, будто перед ним была не личность, а функция. «Вячеслав Жилин», — коротко бросил он, не утруждая себя представлениями. Бывший командир медленно поднял взгляд, прищурился, взвешивая, стоит ли спрашивать. «Идем». Выбор не предлагался. Тревожное предчувствие развернулось внутри, а сопротивление не имело смысла. Откладывая кассету, Жилин медленно поднялся, провел ладонью по щетине и шагнул вслед за провожатым, не зная, что ждет впереди. Они пересекали узкие коридоры, не обмениваясь словами, и с каждым шагом убеждение крепло. Происходящее – не случайность. Суд, понижение, заваленный архивом кабинет, записанные наспех голоса, слухи о Рое – все складывалось в единую цепь. Его не просто убрали с дороги, а направили туда, где он неизбежно должен был наткнуться на что-то важное. Коридоры вывели к массивной металлической двери, глухой и монолитной, без следов ржавчины, резко выделяющейся на фоне облупленных стен. За ней начиналось другое крыло, явно отделенное от остального здания. Здесь все отличалось. Освещение, стены, даже воздух. В нем не чувствовалось ни пыли, ни запаха старых бумаг, пропитавшего остальные помещения, лишь стерильный порядок, выверенность, контроль. Шагнув внутрь, Жилин услышал за спиной едва заметное движение. Дверь закрылась так же плавно, как открылась, а провожатый молча указал вперед. Просторный кабинет встретил холодной аккуратностью. Здесь не было ни завалов отчетов, ни хаотично разбросанных листов, ни исписанных досок, только идеально ровный стол, аккуратно сложенные папки и настольная лампа, отбрасывающая мягкий точечный свет. В центре этого безупречного порядка сидел человек, на первый взгляд, ничем не примечательный. Обычная одежда, коротко остриженные волосы, тонкие руки, больше привыкшие к бумагам, чем к оружию. Жилин видел сотни таких клерков, но стоило взглянуть ему в глаза, как по спине пробежал ледяной озноб. В этом взгляде не было ни раздражения, ни нервозности, только спокойствие, выверенная внимательность и что-то, отчего внутри сжалось неприятное чувство. Он не просто смотрел, он видел. Бывший командир без лишних слов опустился в кресло напротив, привычно окинув комнату внимательным взглядом. Простота интерьера могла бы ввести в заблуждение, но это место отличалось от обычных кабинетов, а человек за столом был скорее хищником, затаившимся за маской безобидного чиновника. В одежде не было ни единой приметной детали, осанка казалась расслабленной, но стоило встретиться с ним взглядом, и иллюзия рассыпалась. «Как вам новое назначение?» Голос звучал ровно, будто вопрос задавался исключительно для соблюдения формальности. «Весело», — отозвался Жилин небрежно, устроившись удобнее, словно весь этот разговор не имел для него особого значения. Что-то необычное заметили. Легкое, почти незаметная усмешка скользнула по лицу. «Это ведь игра, да?» Вопрос прозвучал лениво, но в глазах вспыхнул интерес. Внимательно всматриваясь в собеседника, он выжидал хоть малейшую реакцию. Бровь не дрогнула, выражение осталось безупречно сдержанным. «Архив, старые записи, этот кабинет, понижение». Жилин сделал легкий жест рукой, будто очерчивая пространство вокруг. «Не похоже на случайность». На мгновение в комнате повисла тишина. Затем клерк слегка кивнул, подтверждая очевидное. «Я начал разбирать отчеты», — продолжил Жилин, сцепив пальцы в замок. «Большинство — пустые слухи, ночные байки, которыми караванщики пугают друг друга у костра. А вот одна из 20 записей. Она другая. В ней есть детали, которые мне уже знакомы, которые я видел сам». Клерк выслушивал молча, не перебивая, позволяя говорить, словно давая возможность озвучить собственные выводы до конца. «Все эти записи ведут к Рою». Голос Жилина стал чуть ниже, жестче. «Кто-то собирал эти данные до меня, либо остановился, либо его остановили. А теперь мне кажется, вы хотите, чтобы этим занялся я». Тонкие губы собеседника дрогнули в легкой, едва заметной улыбке. Не теплой и не холодной. Скорее, с оттенком удовлетворенности, как у человека, который только что получил подтверждение собственных расчетов. «Вы наблюдательны, Вячеслав», — произнес он спокойно, наклоняясь вперед и складывая пальцы в замок. «В моих записях вы проходите как человек, который умеет разглядеть больше очевидного. Именно поэтому вас и посадили в тот кабинет. В ответ не последовало ни слова, только пристальный, выжидающий взгляд, изучающий каждый штрих выражения лица напротив. «Называйте меня Гранит», — представился клерк, наконец нарушая молчание. «Я отвечаю за внутренние расследования в гильдии перевозчиков». Короткая пауза, едва уловимое напряжение в воздухе. Старшие перевозчики встревожены. Не слухами, старыми записями или потерянными машинами, подобное случалось и раньше. Их беспокоит сам факт, что рой существует. «Поэтому перед вами стоит задача», — продолжил Гранит, не сводя взгляда, «разобраться, что происходит на самом деле, и выяснить, почему рой начал появляться чаще». Жилин медленно выдохнул, сдерживая раздражение. «Все эти игры, тени за спиной, завуалированные намерения, терпеть подобное не было ни желания, ни сил. Караванная жизнь была другой, прямой, понятной. Есть дорога, есть груз, цель. Есть те, кто попытается помешать, с ними все просто, они враги. А здесь, в этом мире тонких манипуляций, расставленных ловушек и размытых границ между ложью и правдой, все ощущалось иначе, слишком запутанно. Почему меня не поставили в известность сразу?» Голос оставался ровным, под спокойствием скрывалась усталость и накопившееся раздражение. «Зачем этот спектакль? Суд, понижение, чертова комнатушка с пыльными архивами. И теперь вдруг оказывается, у всего этого было какое-то скрытое предназначение?» Гранит не удивился. Выражение лица оставалось прежним, без напряжения, лишней заинтересованности. В глубине глаз пряталась сосредоточенность, холодный расчет. Этот вопрос уже прозвучал в его мыслях, был предсказан и заранее разобран на возможные варианты ответа. «Во-первых, так сложилась политическая ситуация, которую вы сами же и запустили с кодексом», — произнес он наконец. Интонация давала понять, больше пояснений не будет. «А во-вторых, в гильдии существуют разные взгляды. Одни считают слухи о Рое выдумкой, другие видят в нем угрозу, но предпочитают контролировать слухи. Паника вредит делу. Ваш суд и понижение стали частью этого баланса. Все видели, как вас поставили на место, бывшего командира лишили дороги и отправили в архивы. Ваши эмоции были настоящими. Все поверили». Жилин усмехнулся. «А на самом деле, мы предлагаем путь, который может спасти не десятки, а сотни жизней». Гранит чуть подался вперед, его голос оставался прежним, холодным, как отточенный клинок. «Если бы вас просто вызвали в этот кабинет и сказали: Вячеслав, у нас есть работа, ты нужен нам, это вызвало бы вопросы. У вас, у тех, кто следит за ситуацией, кто предпочел, чтобы правду никто не искал». Он сделал короткую паузу, дав возможность осознать сказанное. «Теперь все иначе. Вы человек, которого унизили, выбросили в сторону». Жилин молчал, переваривая услышанное. «Значит, теперь я нужен?» Гранит едва заметно кивнул. «У нас есть шанс узнать правду и возможность понять, что действительно происходит. Ибо если мы правы...» Он посмотрел прямо в глаза, удерживая взгляд. «Все куда хуже, чем просто пропавшие машины. У вас идеальная легенда». Гранит не отводил взгляда, продолжая говорить ровным, уверенным голосом. «Оскорбленный, униженный, пониженный в должности, лишенный дороги и брошенный перебирать пыльные архивы. Никто не ожидает от вас чего-то большего, и именно это нам нужно». Жилин скрестил руки на груди, пристально изучая собеседника. А еще, голос прозвучал ровно, без эмоций, внутри росло напряжение. «С этого момента у вас новая должность». Гранит едва заметно склонил голову, внимательно наблюдая за реакцией. «Теперь вы следователь гильдии». В груди что-то сжалось. Дорога, движение, решение, принятые в доли секунды, это было его. Но следователь — совсем другая стезя. «И кто же мой начальник?» Вопрос прозвучал спокойно, однако интуиция подсказывала: ответ будет неприятным. На лице Гранита мелькнула легкая, почти незаметная ухмылка. «Рудольф», — бросил он с тенью удовлетворения в голосе. «Тот самый, что размотал вас на суде». Внешне Жилин не дрогнул, не моргнул, не выдал ни единой эмоции. «Замечательно», — медленно выдохнул он, скрывая раздражение за каменной маской. «Он идеально исполнил роль шута, не правда ли?» Гранит слегка качнул головой, словно наслаждаясь. «Профессионал, делает свое дело отлично, в него верит, как и вы теперь». Жилин хмыкнул. «Все оказалось слишком продуманным, слишком тонко выстроенным. Эта игра началась гораздо раньше, чем он понял. Естественно, рассказывать об этом никому нельзя, добавил Гранит, голос снова стал серьезным. Официально вы клерк, которому поручили разбирать бумажный мусор. Неофициально, человек, который ищет правду о Рое. Медленный кивок. Решение было принято, возможно, еще до того, как начался этот разговор. Думаю, мне стоит кое-чему научиться, произнес Вячеслав, не отрывая взгляда. Именно, подтвердил Гранит. Следственная работа, оперативные навыки, анализ данных. Вам предстоит не просто копаться в отчетах, это лишь первый шаг. И, важнее всего, понимать, когда перед вами ложь, а когда истина. Жилин только собрался задать вопрос, каков же второй, но прежде чем успел открыть рот, дверь кабинета мягко открылась. Вошел человек, чье появление Жилин ожидал меньше всего, и в то же время, предвидел. Рудольф Марцин, тот, кто безжалостно уничтожил его на суде, превращая каждое слово в оружие, разбирая аргументы с хирургической точностью, делая из бывшего командира не просто виновного, а никчемного управленца. Все выглядело тщательно поставленным спектаклем, где его роль была предопределена с самого начала. Жилин помнил, как понижение стало реальностью, как караванщики глухо переговаривались, как кто-то смотрел с сожалением, а кто-то с насмешкой. Помнил ухмылку Рудольфа, с которой тот покидал зал, за которую хотелось врезать. Но сейчас перед ним стоял другой человек, без следа прежней усмешки, холодного пренебрежения, без той манеры выискивать слабость, чтобы обратить ее в оружие. Взгляд был другим, в нем читалось понимание. Рудольф спокойно закрыл за собой дверь, прошел несколько шагов, будто намеренно давая время осознать момент, затем остановился у края стола и посмотрел прямо в глаза. «Давайте познакомимся заново», произнес он ровно, без нажима, будто между ними никогда ничего не было. Жилин медленно выдохнул, сдерживая шквал эмоций внутри. «Я старший следователь», продолжил Рудольф после небольшой паузы. «И Рой беспокоит нас уже не первый год». Он слегка склонил голову, словно проверяя, насколько глубоко слова доходят до собеседника. «Мы теряем караваны, теряем людей, часто, бесследно». Тишина повисла в воздухе, тяжелая, давящая. Никто из выживших не видел Рой так близко, чтобы дать четкий отчет. Он выдержал паузу и добавил, кроме вас. Жилин не отрывал взгляда, изучая, анализируя, пытаясь зацепиться за любую деталь, за малейший намек на скрытые намерения. Вы, первые, кто сразился с этими тварями и выжил, закончил Рудольф. Чуть Рудольф подался вперед, словно убеждаясь, что его слова достигли цели, и что от меня требуется. Наконец произнес Вячеслав, выровняв голос, убирая из него даже намек на сомнение. Марцин кивнул, словно ожидал именно этих слов. Разобраться в том, что происходит, найти закономерности. Вы, Жилин, человек пустоши, знаете ее законы, ритм. Видите то, что не видят люди, привыкшие работать с картами и бумагами. Мы дадим вам инструменты, но искать придется вам самому. Иными словами, хмыкнул Вячеслав, скрестив руки на груди, меня отправляют обратно в поле. Рудольф слегка качнул головой. Пока ни зачем. Пока что придется копаться в отчетах, изучать данные, работать с картами, сигналами и доверенными лицами. Иначе говоря, все то же канцелярское дерьмо, буркнул Жилин, качнув головой. Рудольф усмехнулся уголком губ. Не нравится? Терпеть не могу. Тогда поторопитесь. Чем быстрее разберетесь, тем быстрее сможете приступить к оперативной работе. Жилин внимательно смотрел на собеседников, стараясь уловить детали, проверить свои догадки. Чутье подсказывало, все сказанное – не пустой звук. Еще вчера казалось, что суд – простая формальность, мэтры лишь подтвердили заранее принятое решение. Но, прокручивая в памяти тот вечер, он видел картину иначе. Звездный совет не устраивал пустых разбирательств, не отвлекался на дисциплинарные мелочи. Их интересовало не просто то, что он сделал, а каким образом обосновывал свои поступки, насколько уверенно держался под давлением, как реагировал на неудобные вопросы. Но главный момент заключался в другом. Он не оправдывался. Можно было подробно расписать, как форпост Триал не справился с атакой обычной стаи и запросил поддержку у каравана, который не предназначен для боевых столкновений, или вспомнить смертельно опасную аномалию в Жаровне, где конвой едва не сгорел, и они с трудом удержались на грани между жизнью и гибелью, или рассказать, как их накрыла песчаная буря, а из невидимой завесы сыпались минометные снаряды. Каждое из этих событий могло бы стать оправданием. Он мог бросить эти факты в лицо суду, сделать их щитом, перевернуть заседание в свою пользу, но тогда казалось, что в этом нет смысла. Дорога не оставляет места для жалоб, командир должен принимать удары. Теперь же он понимал, мэтра увидели в этом не покорность, а нечто иное. Он не искал предлогов, не перекладывал ответственность, не прятался за обстоятельствами. Он принимал решения, пусть не всегда идеальные, но единственно возможные в тот момент. И что важнее всего, он не пытался избежать их последствий. Теперь становилось очевидным. Его не просто отодвинули в канцелярию. Перед ним стояла иная задача. Какая именно, еще предстояло выяснить. Но, даже понимая, что все не так просто, Жилин не собирался мириться с мыслью, что теперь его жизнь сведется к архивам, пыльным записям и грифельным доскам. Канцелярия оставалась чуждым миром, ее работа не имела для него ценности. Звание следователя для человека дороги не значило ничего. Совсем недавно перед ним была вся Альтерра. Он мог появиться в любом городе, на любом форпосте, вести людей, принимать решения на ходу, рисковать и выигрывать. И если те, кто сидят перед ним, не лгут, если их слова чего-то стоят, он вернется в пустошь. Потому что в бумагах и отчетах рой не найти. Глава 7. Стоки. Тусклый свет лампы дрожал в прокуренной допросной, размывая очертания комнаты. Воздух, пропитанный потом табачным дымом и чем-то приторно-сладким, оседал на коже липкой пленкой. Голые стены с облупившейся краской, ржавая дверь, затертый стол, место, где людей перемалывали в безликую массу. Металлический стул под спиной нарочито неудобен. Запястья сдавливают наручники. Раздражает не это, а сам спектакль. Напротив, лениво откинувшись в скрипучем кресле, сидит дежурный, сухощавый, с резкими чертами, коротко стриженный. Серые глаза, выцветшие от усталости, лениво скользят по парню. Имя или позывной, прокуренный голос, в котором слишком много сигарет и слишком мало интереса. Вектор. Клан, без клана. Документы, старый гильдейский жетон. Выгнали, да, не совсем, замялся Илья. Законник это уловил. Дом тут, в Альдине. Давно прибыл, последний контракт был сюда, пара дней. Кто нанимал? Гильдия. Груз доставлен, контракт закрыт. Напарник в городе, искать будет. Бровь дознавателя дергается. Первый проблеск интереса. Напарник, да. Имя, мрак, тишина. Мужчина медленно перевернул страницу, постучал ручкой по столу, усмехнулся. Интересное имя. Где он сейчас? Меня ищет. Значит, бывший клановец, караванщик без группы, житель Альдины, с напарником, который поднимет шум. Все верно. Дознаватель прищурился, оценивая, стоит ли верить каждому слову. И что, по-твоему, мне с этим делать? Проверить. Губы дрогнули в короткой усмешке, пальцы сцепились в замок. Проверим. Конечно, проверим. Голос лениво ровный, в нем уже слышался намек на предсказуемое. Только пока все займет время. Думаю, тебе стоит задержаться у нас подольше. Тусклый свет едва пробивал плотный слой пыли, превращая узкий коридор участка в угрюмый туннель. Гул шагов охранников отдавался глухими ударами в бетонных стенах, пока они молча уходили прочь от камеры, где теперь находился Вектор. Его заперли в одиночке. Массивная дверь без смотрового глазка, узкое зарешеченное окошко, впускающее тонкую полоску света. Затхлость, промозглый холод, запах металла и сырости въелся в камень так же крепко, как в ткани тех, кто сидел здесь до него. Дойдя до массивной двери, ведущей в служебное помещение, высокий охранник толкнул ее плечом, пропуская напарника внутрь. Здесь можно было говорить без опаски. «Ну и что скажешь?» Ленивый голос, пропитанный усталостью, будто вся эта работа давно превратилась в рутину. Коренастый медлил, подошел к столу, провел ладонью по щетинистому подбородку, задумчиво посмотрел на запертую дверь, только потом заговорил. «Не нравится мне этот тип». Голос низкий, хриплый, с ноткой сомнения, слишком спокойный. Караванщик безразлично бросил высокий, пододвигая стул. Эти ко всему привыкли. Да не в этом дело. Он вообще не дрогнул, когда застегивал наручники. Не нервничал, не давил. Даже вопросов толком не задал. Опытный, пожал плечами высокий. Может, не в первый раз сидит. Может, коренастый почесал затылок, скользнул взглядом по столу, затем опустился на стул. А может, он просто знает, что за ним придут. Высокий приподнял бровь, прикурил сигарету, выдохнул дым в потолок. «Думаешь, он сам сказал, напарник остался в городе, искать будет», — медленно проговорил коренастый, словно проглатывая сомнения. «Все так говорят», — хмыкнул высокий, стряхивая пепел. «У них всегда кто-то должен прийти, брат, командир, клан, богатый друг, а потом никто не приходит. Коренастый коротко кивнул, сцепив пальцы в замок. «Мы и так по горло в этом», — пробормотал он. «Знаю», — бросил высокий, выдыхая сизый дым. Молчание повисло в комнате. «Утром в журнале будет запись. Освобожден». Коренастый медленно перевел взгляд на папку, задержался на ней, будто надеясь найти ответ. Затем, не поднимая глаз, выдохнул. «Ладно». Они шагали неспешно, гул их шагов гас в каменных стенах, пока направлялись к одиночной камере. Ни спешки, ни признаков, что эта ночь чем-то отличается от других. Формальности важны, они держат систему в порядке, сохраняют облик перед проверяющими, случайными свидетелями, собственной совестью. Вектор сидел на узкой металлической лавке, выпрямившись, без напряжения. Просто взглянул на охранников, кивнул. «Подъем, караванщик», — коротко бросил высокий, делая шаг назад. «Ты свободен». Без слов он вышел из камеры, двинулся по коридору, сопровождаемый по бокам, как положено. Тишина тянулась вязкой паутиной, только из дальних комнат доносились приглушенные голоса, смена охраны заканчивалась. В карауке, за деревянным столом, под дребезжащим светом одинокой лампы все шло по протоколу. Высокий развернул перед ним толстый журнал, провел пальцем по строкам, остановился. «Распишись и палец прокатай. Подтверждаешь, что освобожден, претензий нет». Вектор взял перо, изучил страницу, поставил подпись, макнул палец в губку и поставил рядом отпечаток. «Вот и все, караванщик», — произнес без эмоций. «Удачи на дорогах». Коренастый распахнул дверь. Вулканис встречал пустыми улицами. Фонари бросали рваные тени на камень, воздух еще хранил ночной холод. Вектор шагнул вперед, но едва пересек порог, как ночная тишина взорвалась движением. Рывок. Жесткие пальцы стиснули плечи, сдавили запястья. Быстро, четко, без суеты. Грубая ткань легла на рот, заглушая любые звуки. Затем мешок, резкий толчок, мир утонул в темноте. Охранники внутри не подняли глаз. Высокий методично вытирал пятнами заляпанный стол, словно ни о чем не знал. Коренастый у двери лишь тяжело вздохнул, пока глухие шаги растворялись в ночи, утаскивая бывшего задержанного. Запись в журнале осталась, аккуратный почерк подтверждал. Освобожден. Час до рассвета. Дата, подпись, палец. Сознание возвращалось толчками, словно его вытягивали из вязкой, черной бездны. Каждый рывок пробуждения сопровождался вспышкой боли и мутной волной тошноты. Первая осознанная мысль. Воняет. Зловоние висело в воздухе плотной, удушающей пеленой, оседая на языке, заполняя легкие разъедающей смесью гнили, тухлой воды, разложения и химической вони, от которой щипало глаза. Каждый вдох казался пыткой, каждый выдох облегчением, которое длилось лишь мгновение. Полумрак, тусклый желтый свет коптящих горелок едва пробивался сквозь плотные испарения, превращая помещение в вязкий кошмар. По стенам метались тени, плясавшие в такт движущимся механизмом, ржавым, скрежещущим, судорожно дергающимся, словно старый организм, готовый окончательно сдаться. Звякнула цепь, короткая, надежно закрепленная в стене на массивном, заросшем ржавчиной крюке, конец был прикован к лодыжке. Огромное, низкое помещение с бетонными стенами, покрытыми темными потеками, выглядело так, будто само гнило изнутри. Пол был влажным, липким, усеянным мутными лужами, в которых отражались маслянистые разводы. По краям зала возвышались огромные металлические резервуары, заполненные густой, мутной жижей, в которой что-то медленно бурлило. Над ними, скрипя шестернями, вращались древние механизмы очистки, длинные металлические скребки, лениво перебирающие плотную массу отходов, утаскивая ее в другие отсеки. Время от времени механизм заедало, и тогда фигуры в замызганной одежде, едва различимые в полумраке, подходили с длинными баграми, с усилием подталкивая застрявший мусор.